Почему же не родим? Или не знаем, что нас ожидает? Знай же, чего ради не плачем день и ночь, умоляя Бога дать нам покаяние, чтобы избавиться от оного стыда и вечной тьмы. Там заградятся грешные уста наши, там вострепещет вся тварь, вострепещут и самые чины святых ангелов от славы и грозности пришествия Господня. Что скажем ему в день тот, если проведем в нерадении все время свое? Здесь долготерпелив он, и всех влечет и приемлет милость во в царство свое. А там потребует отчета, и суд без милости произнесет над хотевшими последовать ему и нерадевшими. Все уготованы, с одной стороны, царство и жизнь, упокоение и радость, с другой — вечные мучения во тьме кромешной. Иди куда хочешь, на все дана свобода. Потому если не родишь ты, не желая спастись, не ходишь прямыми путями Божьими и не хочешь исполнять заповеди Его, то сам себя губишь, сам себя извергаешь из небесного чертога. Святой Бог единородного Сына Своего не пощадил ради тебя, а ты, несчастный, не милуешь себя самого. Отрезвись же, наконец, немного и пробудись от сна твоего греховного. Взойди на высоту и увидишь, что все, находящееся внизу, ничтожно. А если сойдешь с высоты, то подивишься и малому выбеленному дому. Позаботимся о своем спасении, позаботимся о часе смертном. Увы, как страшен час смертный, когда душа разлучается с телом. Тогда будут сопутствовать не отец сыну, не мать дочери, не жена мужу, не брат брату, но только дела каждого. То, что он наделал доброго или худого. Пошлем же пред собою дела добрые, чтобы, когда и сами пойдем туда же, они приняли нас во град свой. Если хочешь наследовать царство, здесь еще снищи дружество царя. В какой мере будешь чествовать его здесь, на такую степень, и он возведет тебя? Сколько здесь послужишь ему, столько и тебя почтит он там, ибо написано: «Токмо прославляющие мя прославлю, и уничижающие мя бесчестни будут». Чти же его всей душой, чтобы тебя сподобил он чести святых. Спросишь, как же снискать благоволение его? Принеси ему златое серебро через помогание нуждающимся, если имеешь. Если же у тебя нет ничего такого, иные дары принеси ему, веру, любовь, воздержание, терпение, великодушие, смиренномудрие. Удерживайся от осуждения, блюди очи свои, чтобы не видеть суеты, руки свои, чтобы не делали неправды, ноги свои уклони с худого пути, утешай малодушных, будь сострадателен к немощным, подай чашу студеной воды жаждущему, дай ломоть хлеба алчущему, что имеешь у себя». И чем он наделил тебя, то и принеси ему. Ибо и двух лепт вдовицыных не отверг Христос. Будем чаще вспоминать о муках, ожидающих грешника, чтобы возбудить себя к покаянию и пресечению грешной жизни. Что меньше комара, но мы и его укушение не можем стерпеть. Что же будет там от ядовитого неусыпающего червя? При наступлении вечера говорят: «Зажги светильник, потому что темно, и тьма прогоняется светильником». Что же будем делать там, с непроницаемой тьмою непрестающую? Здесь, кого опаляют солнечные лучи, он бежит под тень. Что же будем делать с неугасимой огненной гиеной? Приди в себя и не пренебрегай пламени никогда неугасимого. А если пренебрегаешь, то здесь еще испытай себя. Можешь ли снести жестокость огня мучительного? Зажги светильник и приложи конец перста. И если в состоянии будешь вынести сию боль, то, может быть, и там возможешь помочь себе. Если же, когда все тело твое вне огня не может выносить боли одного малого члена, то что будешь делать, когда все тело вместе с душой ввержено будет в гиену огненную? Странники и пришельцы мы в этой жизни. Но не знаем, когда восхищены будем отсюда. Многие, проснувшись утром, не доживали до вечера. Другие, уснув вечером, не достигали утра. Человек суете уподобися, дни его, яко сень, приходят. И кто знает, не наступило ли уже время нашего разрешения. Не будем же не радеть о своем спасении. Блажен, кто в час смерти окажется жертвою святою, благоугодную Господу, кто с великой радостью разлучается с телом и суетной жизнью. Ангельские силы, увидев его на небесах, восхвалят его, как подобного себе раба, благоискусного о Господе. Честна пред Господем смерть преподобных его, но смерть грешников люта. Придет день, непременно придет, и не минует нас день, в который человек оставит все и всех, и пойдет один, всеми оставленный, обнаженный и беспомощный, не имея ни заступника, ни сопутника, не готовый, безответный, если день сей застигнет в нерадении, в день он же не весть, и в час он же не чает, тогда как веселится, собирает сокровища, роскошествует, предается разгулу, внезапно придет тот час, и всему конец. Одна глубокая болезненная ночь, и человек пойдет, как подсудный, куда поведут поемлющие его. Много тогда тебе, человек, нужно будет помощников, много молитв в тот час разлучения души. Велик тогда страх, велик трепет, великий переворот при переходе в тамошний мир. Это наш час, и час страшный, но неминуемый. Это общий для всех конец, и для всех страшный. Трудная стезя, но по которой все должны проходить. Путь узкий и тесный, но все на него вступим. Это горькая и страшная чаша, но все и запьем ее. Страха и ужаса исполнено то, что испытывает тогда душа. Но никто из нас не знает того, кроме тех одних, которые предварили нас там, кроме тех одних, которые изведали то на опыте.